Наступила пауза. Наконец, после долгого молчания, Шамбрен сказал: «Боюсь, что ваш человек, доведенный до крайности, это сам Мун, миссис Хейвен». Между тем сообщения по телефону стали реже. План отеля, лежащий перед миссис Вич, пестрел кнопками. Поиски Муна пока не дали никаких результатов. Нужно было принять решение насчет безопасности миссис Хейвен, а это было нелегко, поскольку она настаивала на возвращении в свою квартиру. «Вы можете охранять меня там», — сказала она Харди, — «не хуже, чем в любом другом месте. Очевидно, Обри покинул гостиницу. Если он вернется, вы же можете не допустить его ко мне». Не считая тюремной камеры, решил Харди, у себя дома она в такой же безопасности, как и в любом другом помещении. Можно охранять парадные и служебные входы. Никаким иным способом Мун не сможет проникнуть на крышу. Они могут проводить ее наверх, обыскать ее квартиру и прилегающий к ней участок крыши, выставить кордон вокруг ее пентхауса, и ни одна душа к ней не проникнет. Шамбрен, видимо, не был столь уверен. «Будем смотреть на вещи прямо, миссис Хейвен. Сейчас Мун, вероятно, уже понял, что мы его ищем. Он знает, что рано или поздно мы его найдем и что ему предъявят обвинение в убийстве Марго Стюарт. Зная ход его мыслей, мы можем почти не сомневаться, что он сделает отчаянную попытку добраться до вас, главной причины его неприятностей. А после этого ему будет уже все равно, что бы с ним ни случилось. Но как он сможет до меня добраться? Ваши люди блокируют все ходы к моей квартире». «Не знаю», — ответил Шамбрен. «Он знает вас лучше, чем мы, миссис Хейвен». «Он знал меня 40 лет назад», — сухо сказала она. «Я уже не та, что была тогда». Шамбрен покачал головой. «Он знает вас и сегодня. Знает, что вы готовы пойти на риск, став между ним и его садистскими забавами. Меня беспокоит мистер Гамаэль. Что если Мун позвонит вам и скажет, что жизнь Гамаэля в опасности и зависит от вашего свидания с ним, Муном?» Она пристально посмотрела на Шамбрена. «Что я должна делать?» «Не сходить с места, ничего не предпринимать, ничему не верить», — сказал Шамбрен. «Я бы предложил следующее. Хорошо, если бы с вами в квартире побыли мисс Барнвелл и мистер Уиллс. Я не хотел бы оставлять вас одну даже на минуту. Если Мун вдруг позвонит вам, пусть к телефону подойдет мистер Уиллс. Я не хочу, чтобы Мун сыграл на вашей симпатии к кому-нибудь из друзей». Он покачал головой. «Сам не знаю, чего я жду, миссис Хейвен, но боюсь, что может случиться что-то такое, чего ни один из нас не предвидит». «Я пойду с миссис Хейвен», — сказал Джон. «Но не Эллисон, не впутывайте ее в это дело. Если дело дойдет до открытой схватки, то, поверьте, миссис Хейвен, я не останусь в стороне». Шамбрен посмотрел на него как-то странно. «Я думаю, Эллисон тоже не хотела бы оставаться в стороне, Джон. И мне хотелось бы, чтобы рядом с миссис Хейвен была женщина. Не спрашивайте, почему, я просто должен быть уверен, что ничего не упустил из виду». Тревога Шамбрена сначала показалась Джону преувеличенной. Харди со своими людьми уже поднялись наверх. Они должны были обыскать квартиру миссис Хейвен и доложить по телефону о результате осмотра. Доступ на крышу для обитателей гостиницы закрыт с момента исчезновения Муна. Как только Харди позвонит, их уже будет ждать лифт, что рядом с офисом Шамбрена. В холле наверху не будет никого из посторонних, и они проведут миссис Хейвен прямо к двери ее квартиры, не отставая от нее ни на шаг. Старая миссис Хейвен не проявляла ни малейших признаков возбуждения. Джон, стоявший рядом с Эллисон, не был столь же спокоен. Каким-то образом тревога Шамбрена передалась и ему. Если Мун действительно намерен нанести удар...